12. Счастье требует труда. Оно не придет, пока ты отлеживаешься на диване. Досту. За окнами поезда поблекли яркие краски. Приближаемся к зиме. Проводники не справляются с наплывом пассажиров. В вагоне шумно. Одни ругаются друг с другом, другие выражают недовольство состоянием туалетов, остальные, зарядившись виски, горланят песни. Тучная женщина из соседнего купе, то ли астролог, то ли ясновидящая, объясняет происходящее полнолунием, периодом повышенной эмоциональности. «Я давно поставила неутешительный прогноз человечеству. Ничто его не спасет, кроме краха». Со мной в купе молодая пара. Красивые. Всю дорогу спорят. Ничего не слышат, кроме своего конфликта. Даже себя. Как я понял, парня зовут Джордж. Он писатель. Она бросила любимую профессию, посвятила себя мужу и детям. Он так поглощен собой, что не видит внешнего мира. Она... ранимая, вспыльчивая, растворившаяся в нем, отчего ей вдвойне больнее. Тот случай, когда любящие друг друга люди не могут быть вместе в силу разных взглядов на жизнь. Почему нам что-то постоянно мешает выбирать счастье? Быть несчастливым несложно. Для этого не нужно искать причину. Достаточно пойти за толпой, вечно недовольной и слишком заземленной. Станешь как большинство, которое только и делает, что выставляет миру претензии. У несчастливой жизни один вкус — горький, вяжущий, как у незрелого миндаля. Всегда разное на вкус счастье требует труда. Оно не придет, пока отлеживаешься на диване. Надо хотя бы встать, открыть дверь. Проложить путь к счастью нелегко. Нет единого маршрута, всем подходящего трафарета. Обязательно будут ошибочно снятые мерки. Это нормально. Таков процесс. Не бросай наполовине. В наушниках Майлз Дэвис играет «How Deep is the Ocean». Майлз Дэвис, 1926-1991. Американский джазовый трубач и бенд-лидер. «How deep is the ocean?» «Сколь глубок океан?» Автор стихов Ирвинг Берлин. Что-то необыкновенное происходит в душе, когда слушаю его трубу. «Как сильно я люблю тебя?» Отвечу без вранья. «Сколь глубок океан?» «Сколь высоко небо?» Слова из песни «Сколь глубок океан?» Достаю из портмоне нашу с тобой, дочь, фотографию. Тебе 5 лет, ты сидишь на моих плечах. На мне подаренный Марии темно-синий свитер, на левом запястье отцовские часы с кожаным ремешком. С твоей правой ножки слетел ботинок, валяется на песке. За нами океан. Твоя первая встреча с ним, когда ты, долго не отрываясь, смотрела на волны. Ни слова! «Не писка второй час. Чудеса!» — сказала тогда мама, очищая апельсин. «В тот момент твоя душа вспомнила то, что любила в прошлой жизни. Скучаю по тебе, папа».